Глава вторая. Бабушку я нашел не у себя в спальне, переделанной под палату, а в кабинете. Выглядела она на удивление неплохо, с интересом разбираясь в корреспонденции. Прикрыв за собой дверь, я уселся напротив и поймал себя на мысли, что мне приятно видеть бабушку в таком сосредоточенном и рабочем состоянии. Увидев меня, она убрала в сторону письма, сложила руки перед собой на столе и спросила: «Как прошло?» «В высшей степени странно. Не стал я кривить душой. Судя по всему, мы с тобой отчасти оказались правы, и вся эта сцена была, с одной стороны, результатом мании командующего Кавказским округом, а с другой стороны, отчасти была срежиссирована для того, чтобы я прибыл к ним с визитом». «И что же понадобилось от нас Тенишевым?» «Всего ничего», — хмыкнул я. Мурза попросил отрезать его от родовых сил. Немое изумление бабушки полностью соответствовало моим собственным впечатлениям от данной просьбы. «Я, может, чего-то не понимаю?» «Я тоже ни черта не понял», — успокоил я бабушку. Но судя по тому, что говорил Латиф Сафарович, он в шаге от становления архимагом и от поглощения тьмой, после чего у него есть вероятность превратиться в некое существо наподобие их легендарной ханши Сахибы. Княгиня выругалась. «Дело, дрянь. Своими силами при прорыве на следующий ранг можем не обойтись», — покачала она головой, а после криво улыбнулась. «Придется кого-то со стороны приглашать. А это слабость. Может, он тихо самоубьется?» «Этого он не может себе позволить по причине того, что у братца гораздо более серьезная мания, чем у него. Ни к чему хорошему коллекционирование любовницы врагов не приведет. Меня просил посодействовать ему, намекая на использование некого резонанса родовой силы Бьерна Утгарда. Так что я, честно говоря, даже и не знаю, как реагировать. Пожал я плечами. Претензий они к нам не имеют. Алису готовы отпустить, организовывать нам прием и вообще готовы оказать всевозможное содействие, лишь бы я только взялся за оказание помощи». «Совершенно не похоже на Тенишевых», — в задумчивости постукивала пальцами по столу княгиня. «Нет, конечно, когда нас всех прижимают, мы готовы идти на уступки и жертвовать многим, но пока не впечатляет. Вернее, пока я не слышу предложения за оказание подобной услуги. Мы сейчас не рассматриваем вообще вариант возможности оказания данного вмешательства тобой. Я сейчас в принципе не слышу сути предложения, чтобы мы даже начали раздумывать на эту тему, искать варианты вмешательства». «А вот сейчас мы переходим к самому интересному вопросу», — хмыкнул я. «С одной стороны, Латиф Сафарович пообещал сообщить место хранения части наших родовых реликвий. Если мы сами не знаем, куда они делись, откуда об этом может знать Латиф Сафарович? Вопрос весьма любопытный. И второй момент связан как раз-таки с анхальт-цербской принцессой. Мурза Тенишевых сообщила мне, что она маятник». Вот сейчас мне удалось удивить бабушку. Брови ее взметнулись едва ли не к кромке волос. У нее даже рот приоткрылся от удивления, а протяжное «О-о-о!» было сигналом того, что маятник в местном мире являлся аналогом той самой принцессы и полцарства в придачу. «Елизавета Альгердовна, утолите уже мое любопытство, что такое маятник, что даже вас проняло?» Но ответить бабушка не успела. Раздался стук в дверь, а следом в кабинет заглянул Алексей Николаевич, наш начальник формирующейся службы безопасности и интуит по совместительству. «Елизавета Альгердовна, вы тут запрашивали информацию по принцессе Анхальт-Цербской. Вот, кое-что удалось собрать достаточно быстро». «Присаживайся, Лёш. И если уж знаком со справкой, быстренько введи нас в курс дела». Тот сел на соседнее кресло и принялся бодро по памяти цитировать собранную информацию. «Мария Алиса Луиза Юлия Тенишева, в девичестве принцесса Анхальт-Цербская из рода Асканиев. 19 лет от роду, 6-й ребенок в семье. 3 года назад была выкуплена Тенишевыми у отца герцога за Колым в размере баснословных 300 000 полновесных золотых рублей. Планировалась в качестве невесты для Дмитрия Сафаровича Тенишева, однако же по неизвестным причинам вступила в брак с представителем боковой ветви Тенишевых, который погиб спустя месяц после свадьбы. Детей нажить не успели. проживает в роду Тенишевых на правах вдовы, имеет все необходимые привилегии в соответствии со статусом и происхождением. Кроме того, служит в разведывательном корпусе при штабе Кавказского военного округа в Тифлисе. Достаточно результативный исполнитель за счет того, что свободно владеет 5 иностранными языками. На этом доклад Алексея завершился, и я принялся ждать дальнейших пояснений. Алексей же поинтересовался. «Елизавета Альгердовна, чем вас заинтересовала данная особа?» «Да не меня заинтересовала. Я знать о ней не знала до сегодняшнего дня», — хмыкнула княгиня. «Вон нашему Юре подсунули не то в качестве кандидатки в любовнице, не то в качестве агента влияния. Вот пытались разобраться, что за пташка начала чирикать на подоконнике у юного князя». «Сам факт служения в разведке уже вызывает некоторые подозрения в искренности намерений», — хмыкнул Алексей. «Но если вопрос столь животрепещущий, займемся более глубокой проработкой. Если необходимо, установим даже слежку». «Думаю, со слежкой пока стоит повременить», — задумчиво кивнула княгиня. «Но если что, дам команду и на это». Алексей чуть ли не щелкнул каблуками и удалился из кабинета. Мы же с бабушкой остались наедине. «И все-таки, что такое маятник?» – поинтересовался я. Княгиня взяла артефакторное стело, лист бумаги и нарисовала самый настоящий маятник с направлением стрелок к плюсу и к минусу. Каждая из стрелок на середине амплитуды была отмечена росчерком и +1, -1 соответственно. Высшие точки амплитуды помечены двойками со знаками плюс и минус. «Смотри», – перевернула она ко мне лист бумаги. «Плюс – это благословение, минус – это проклятие, маятник – это особый выверт магической природы. При объединении и вступлении в брак проклинателей и благословителей из разных фракций изредка, но рождаются представители подобного магического дара, будто природа не определилась, чем одарить носителя. А это значит, что девушка сама по себе находится в нейтральном, спокойном состоянии, но как маятник в зависимости от воздействия на нее может сработать как в плюс, так и в минус. Рассмотрим самый позитивный вариант. Дама Алиса влюбляется в кого-то по уши, одаривает его плотской любовью, и человек одаренный сразу же взлетает в рангах владения на +2. Она указала на плюс. Рассматриваем вариант, когда она хотя бы симпатизирует человеку, снова-таки одаривая его соответствующим даром невинности, и счастливчик получает +1 ранг к владению. А теперь рассматриваем негативный вариант, когда девушку пытаются к чему-либо принудить мягко, и получают в результате минус ранг владения. Про насилие как таковое речи вести не буду, поскольку тогда можно получить и все -2. То есть любое действие в отношении девушки может вызвать как плюс, так и минус, правда, единоразово. На постоянной основе это не работает. Имеет значение лишь акт лишения невинности. Рождение и воспитание маятников – это вполне легальный родовой бизнес. Единственное, что раньше за асканиями подобных сделок не значилось. С другой стороны, если нынче они расплодились, то вполне могли родить и воспитать золотой билет для собственного рода. Одной девушки на поколение хватит для того, чтобы обеспечить приданным всех своих братьев и сестер. И в целом, это никак не противоречит каким-либо законам». «А шантаж?» – удивился я. «Шантажировать там, не знаю, смертью и прочим». «Так в том-то и дело, что шантаж и прочие воздействия имеют эмоциональную окраску. И даже если девушка будет согласна, будет разглядывать потолок и не двигаться, пока кто-то сделает свое доброе дело, лишь бы выжила вся семья, это не сработает. Для плюса нужен искренний отклик». «А ментал или что-либо подобное? Всегда же можно повлиять, влюбить в себя. Нет?» – удивился я. «Здесь уже сложнее, не могу сказать. Возможно, нечто подобное и существует, Но маятники настолько редки, что их стараются не провоцировать и не пытаться обмануть судьбу. Да и дорогое это удовольствие. Приходится ведь рисковать собственной силой и собственными рангами. И зачастую маятники берут как раз-таки как легальное усиление собственных способностей. Если девочку предполагали в жены брату Латифа Сафаровича, то, если мне не изменяет память, ранг у него был что-то в районе семерки. Если бы она влюбилась и вышла за него замуж, то он бы получил девятку, грань с архимагом фактически. Но по какой-то причине союз не состоялся, и девочка вышла замуж за кого-то другого. Другой вопрос. Как он может предлагать тебе маятник, если она вдова? Допустим, если свечку никто не держал во время консуманации брака, то вопрос сохранения невинности мог остаться открытым, размышлял я вслух. Уж очень быстро почему-то умер бедный супруг из боковой ветви. Ну и 300 тысяч это 300 тысяч. Хоть буду знать, сколько стоит теоретическая возможность поднятия пары рангов владения. Мы молчали несколько минут. Каждый думал о своем, пока мне на ум не пришло несколько мыслей. Бабуль, прости за весьма грязный, но практичный вопрос. У нас же лекари есть. Почему нельзя восстановить, скажем так, девственное состояние маятника и снова его использовать по назначению? Видимо, потому что силу не обманешь. И дарятся подобные благословения лишь единожды. Бабуль, а много у нас в империи магов на границе ранга архимага? Бабушка на меня посмотрела озадаченным взглядом. Зачем тебе подобная информация? Так, может, есть смысл за счет казны заключить договоры с маятниками и поднять, скажем так, обороноспособность страны подобным образом? А то ведь того и гляди, нам в глотку вцепится при нашем количестве архимагов. Бабушка на меня смотрела весьма странным взглядом. «Иногда я поражаюсь твоей практичности. А как же романтический флёр и пылкость юности? Ты же молодой парень. Когда ты успел так...» «Оскотиниться?» — закончил я за нее фразу. «Елизавета Альгердовна, я думаю, когда на кону стоят жизни и существование империи, романтические иллюзии нужно отставить в сторону». Более того, мне только что пришла на ум еще более скотская, но практичная мысль. А почему сам Латиф Сафарович не принудил к близости Алису? Это ведь разом решило бы все его проблемы. Получил бы минус 2 ранга владением и плюс долгие годы управления родом. А вот это уже правильный вопрос, Юра. Зачем искать решение на стороне, если под боком есть действенное решение? Мне на ум приходит... только один аргумент против сходу. Предложил я. Близкое кровное родство. Мы не японцы, у нас за такие фокусы по голове не погладят. Возможно, что ты и прав. Но не припомню, чтобы Тиниша вы кого-то за немцев замуж выдавали. Но да боги с ними, с причинами. Ты мне лучше вот что скажи. Ты помочь-то ему сможешь? Спросите, что попроще. Пожал я плечами. Думать надо. Однозначного ответа у меня нет. Но нам бы такие союзники не помешали. Осторожно заметила бабушка, намекая на одобрение подобных контактов с Тинишевыми. В собственное ничто я вернулся в надежде пообщаться с тенью души Бьерна Утгарда. Пришлось даже звать его, ведь постоянно он там не находился. Появился он далеко не сразу, зато у меня было время попытаться разобраться с глиняными табличками, оставленными еще прошлым пустотником. Отчего-то мне казалось, что среди них есть информация, которая смогла бы мне подсказать, как помочь Тинишеву. Ведь каким-то же образом пустотник вырезал у архимагов магические средоточия и делал это гарантированно оттекая энергетические каналы. Что-то похожее, выходит, можно было попытаться сделать и мне, отсекая энергетические каналы от родной стихии Тинишевых. Для себя же я пока еще не решил, хочу я помогать Мурзе Тинимантов, либо же просто изучаю собственные возможности. В любом случае, уподобляться тому же сумасшедшему фанатику, уничтожавшему архимагов пачками, я не хотел. Ну а помочь по просьбе... Не скажу, что это было бы святым делом, но могло укрепить взаимоотношения между нашими родами. К тому же, если Тинишев сам придумал объяснение моим возможностям, мне это было только на руку. И все-таки интересно, о каком резонансе шла речь? Однако же вопрос пока оставался без ответа. Я разбирался с табличками и, кажется, даже нашел табличку с описанием ритуала по изъятию магического средоточия из организма. Лишь вчитавшись, я понял, что это не весь ритуал, а лишь его часть. Видимо, маг не всю собственную библиотеку хранил в кратере вулкана. Где-то хранилась ее остальная часть. В любом случае, уже имеющейся у меня информации хватило для того, чтобы научиться формировать не только небольшие пустотные иглы, но и скальпели, лезвия, циркулярные диски, которыми можно было отсечь как энергетические каналы, так и рассечь вполне реальные ткани, органы и даже кости у различных живых существ. Другой вопрос, что эффективность действия этих конструктов была такая же, как и у пустотных игл. Чем на более далеком расстоянии находилась цель, тем меньшим КПД обладал конструкт. Более того, наличие препятствий в виде тех же тканей, костей для отрезания энергетических каналов тоже влияло на КПД конструкта. Приходилось вливать больше силы для поддержания его действенности. «Что изучаешь?» Я так зачитался, что даже не заметил появления тени Утгарда. «Пустотные конструкты». «Мерзость какая!» — вздрогнул всем несуществующим телом предок. «Не скажи, не согласился я. Нужно же уметь обращаться с собственной силой, какой бы она ни была. С куда большей радостью я бы, возможно, обладал родовыми силами утгардов. Но что есть, то есть. А необученный маг хуже обезьяны с гранатой». «Что есть, то есть!» — нехотя согласился Бьерн. «Зачем ты меня искал?» «Я вот хотел поинтересоваться, что такое резонанс? Почему Тинишева откуда-то считает, что ты обладал подобным умением?» Уж чего-чего я не ожидал, так это хохота со стороны предка. Он смеялся, как будто я ему рассказал свежую шутку. Лишь отсмеявшись, он пояснил. «Когда мы ушли из Скандинавии, нам пришлось скрывать, какая основная наша стихия. И потому очень удобно было говорить, что мы имеем способность к резонансу. Как ты думаешь, основные силы хаоса, каковы они?» Спросил у меня Утгард и, не дожидаясь ответа, сам же и пояснил. «Это как раз-таки смещение, понижение характеристик, хаотичная дестабилизация конструктов и их разрушение. Мы боролись с магами еще на этапе создания конструктов. Умудрились снижать их разрушительность, а иногда и дестабилизировать настолько, чтобы они уничтожали своих собственных создателей. Поэтому для всех остальных мы назвали это резонансом. Во всяком случае, боевым товарищам и местному царю я обозвал свою силу так». «Но откуда Тинишевы-то могли знать о резонансе? Они же позже нас вошли в состав Империи». «А ты думаешь, кто их разужасную сахибу пеленал? Знаешь, сколько народу полегло, пока кого-то из наших додумались позвать на помощь? То-то же!» С гордостью в голосе проводил мне исторический экскурс предок. «А само понятие резонанса? Видимо, кто-то из Тинишевых порылся в архивах и отыскал дневники современников тех событий. И да, тебе советую не афишировать свою пустотную магию. Уж лучше быть резонатором. К ним относились значительно лучше, чем к хаоситам, пустотникам или тенемантам. Уж поверь мне». Предок исчез так же неожиданно, как и появился. Я же остался наедине с вопросом, быть или не быть пустотным хирургом. Если быть, то чем брать оплату?